Тут все просто. Андрей использует свою врожденную способность и, с помощью магии ветра, рассеивает урон. У меня все еще проще, смотри. Стоило Воронцову сжать кулак, как вокруг проступила полупрозрачная пелена. Моя мана настолько плотная, что ее можно увидеть невооруженным глазом. Большинство атак могу заблокировать, практически не получив урон. Пока господин Майер не бьет всерьез, а бывало, что бил. А то, в первую нашу встречу вмазал мне так, что я месяц в больнице лежал. Даже отец тогда приезжал узнать, чем я заслужил такое. Один рассеивает, а другой блокирует. Это объясняет, как они еще не померли от таких тренировок. День еще далек от завершения, а я уже хочу упасть где-нибудь и отдохнуть. Парни вышли первыми, я же дождался Ло и только затем направился к выходу из комплекса, где нас уже ждал Джек, говоривший с какой-то женщина. Заметив нас, он призывно махнул рукой. «Прекрасно справились сегодня. Каждый понедельник, среду и пятницу, буду ждать вас здесь к 12. Долорес, Эдвард, перед тем, как отпустить, позвольте представить вам еще одного человека. Шарова Екатерина Александровна, преподаватель одного из самых известных институтов нашей страны. На ближайшие 2 месяца она займется вашим обучением. Это было определенно не тем, что я хотел услышать. Конечно, все зависит от того, чему именно будем учиться. Сомневаюсь, что для усвоения всех тонкостей столицы нужно 2 месяца методичной работы, а если и нужна, то для этого не стали бы приглашать преподавателя из университета. Приятно познакомиться, кивнула Екатерина Александровна. Могу ли я узнать, какая у вас заложенная база? Мы с Ло переглянулись. Да, в церкви мы могли обучаться магии по книгам, спрашивать совет у старших, но не перечислять же ей все, чему мы научились за эти годы. Мало того, что это займет прилично времени, так и секреты свои раскрывать не хочется. Увидев нашу растерянность, женщина поспешила уточнить. «Вижу, вопрос вы не совсем поняли. Мне необходимо узнать ваш нынешний уровень в магии, ведущий элемент, а также физические показатели после усиления. Это будет очень важно в вашем будущем обучении. Препираться особого смысла нет. Ведущий элемент – земля, вода на высоком, остальные – продвинутом. Насчет физических показателей затрудняюсь ответить. Свет на продвинутом. Подхватила после меня Ло. Усилить тело не могу». Взгляд девушки стал слегка скептичным и переходил от меня на Ло, а затем остановился на Джеке. «Если ты думаешь, что я сделал неверный выбор, то всегда можешь проверить их сама. Если не боишься, конечно. Нет-нет, я просто не могу сомневаться в ваших словах, господин Майер. В любом случае, я очень надеюсь, что нас ждут плодотворные 2 месяца. Не смогу себя простить, если не оправдаю возложенные надежды. Вовсе не обязательно быть такой официозной, Кать, мы ведь с тобой одногодки». Джек вздохнул, затем обратившись к нам. «Она будет приходить к нам дом во вторник и четверг к 10 утра. Не разочаруйте. Вот оно что. Значит, 3 дня тренировок и 2 учебы. Сам график выглядит довольно свободным, если так подумать. Вот только что-то мне подсказывает, возможности передохнуть у нас не будет». Глава 8. Снова 1 сентября. Слабый свет настольной лампы расходился по комнате, погружая все в полумрак. В воздухе витал еле различимый аромат алкоголя. Трое мужчин и женщин раскинулись на стоящих кругом широких креслах. 5 из них имели нашивки в форме гербов великих семей империи, занимающих почетное положение при императоре. Последнее же кресло было несколько больше прочих, напоминая трон, и венчала его эмблема императорской семьи. Занимал его 3-й цесаревич и великий князь Александр. Оглядев собравшихся, он начал собрание. «Какой прекрасный вечер! Для меня великая радость видеть каждого из вас сегодня здесь, вместе со мной. Как я могла проигнорировать приглашение такого прекрасного мужчины?» Первая ответила женщина лет 40. Она была самой старшей среди собравшихся и занимала пост главы департамента государственного казначейства, Елизавета Сфорца. «Ради своих дорогих друзей я готов выкроить время из рабочего графика», — одарил всех тонкой улыбкой мужчина 30 лет с глубокими мешками под глазами, заместитель столичного полицмейстера, Вактин Симлос. «Жаль, что мы не можем часто вот так собираться», — посетовал самый молодой из собравшихся, бывший почетный член императорского полка, Джек Майер. «Впрочем, это небольшая жертва для благополучия страны». Остальные 2 присутствующих промолчали, лишь кивками поддержав говоривших. «Все ли продвигается по плану, дорогой, Джек?» — мягко спросила Елизавета, поглаживая пальцем бокал с вином. Подготовка проход успешно, как и планировалось, госпожа Сфорца. Мои старые коллеги уже вышли на связь и в скором времени прибудут в столицу. Можно сказать, приготовления выполнены наполовину. Дальнейшее зависит от господина Симлоса. У меня все схвачено. Слухи уже разошлись. На выездном мероприятии княжну точно будет сопровождать 1000 мечей. В таком случае, давайте выпьем за наш будущий успех. Подытожил разговор царевич Александр, первым подняв бокал. 1000 лет процветания требует лишь сотни жертв. В унисон закончили фразу все присутствующие, осушив бокалы. Время пролетело незаметно, и первый день осени встретил меня тучами на небе и противным моросящим дождем. Уже привычно снимаю чайник и выключаю огонь под кипящей сковородой. В такую погоду хорошо бы сидеть дома и, закутавшись в одеяло, читать книги. Вместо этого нас ждет поездка в институт, узнать расписание предметов и записать организацию, в которой мы состоим. Остается только надеяться, что занятия с Екатериной Александровной, в которые, на мое удивление, входила и история знатных родов, окупит себя. Как она с искренней радостью отзывалась о нашем СЛО уровне знаний. Даже вдалеке от столицы система образования довольно неплоха, но вот углубленный уровень прихрамывает. Вот этими углубленными знаниями, касающиеся зачастую все тех же благородных, мы и решили заняться. В первую очередь разобрали иерархию. Пусть 70 лет назад, под бурные возгласы толпы, император сложил с себя и благородной элиты полномочия единоличного правления страной, закончив эпоху абсолютизма и открыв всем людям путь к власти, отличной от военной службы, на деле все было не совсем так. Большинство семей организовали свои торговые компании и заменили политическую власть экономической. Гарантиями своих позиций для них выступила все та же магия. Тем не менее, полностью отгородиться от политики они никак не могли, хотя бы из-за того, что для подготовки простолюдинов требовалось время. Сейчас же в государственном аппарате около 70% представителей аристократии, а некоторые простолюдины даже дослужились до высших чинов. Екатерина Александровна говорила нечто такое: каждый род за время своего существования выработал уникальную магию. Подобное не является секретом и широко известно даже среди большинства городского населения. Если обычные люди должны много учиться для овладения магией и формированием звена, благородные с таким рождаются, имея огромное преимущество. Так у Долорес врожденное звено магии призыва, а у всего рода Майер – яд. Для них развить его до цепи – плевое дело. Вот только со временем возникла проблема. При длительных браках между знатными семьями их родовые способности начинали угасать. Решение же обнаружилось, как ни странно, в браках с простолюдинами. Дело в том, что не имея собственной способности, они усиливали родовую у потомков. Так называемый отказ от власти – лишь условность, необходимая для их выживания и эволюции. Люди желают власть, а благородные – силы. О том, что некоторых слов я и в помине не знал, отчего занятия могли растянуться на многие часы, даже и говорить не приходится. Больше удивляло Ло, где-то все это вычитавшее и понимавшее. Кстати о ней, нам через полчаса выходить, а за столом я один, нужно ее поторопить. Ло, еда стынет. День предстоит долгий, пропустишь завтрак, весь день злая проходишь. Бегу. Не прошло и минуты, как Ло вышла из комнаты. Да, ничего не скажешь, похорошела, и это я не только про наряд, излишнюю худощавость заменила прекрасная подтянутая фигура. Сказываются результаты тренировок. Что уж таить, одежка ей тоже очень даже идет. Волнуешься? Спросил больше для того, чтобы успокоить себя. Как бы ни было стыдно признавать, но мне немного не по себе. Чуть-чуть. Смущенно улыбнулась на мой вопрос Ло. Не могла и подумать, что все-таки смогу попасть в институт. Надеюсь, получится наладить с одногруппниками хорошие отношения. Понятно. Хорошие отношения значит, было бы неплохо, но не думаю, что у нас будет шибко много свободного времени. Так мы и вышли из дома, я с мыслями о предстоящем дне, а Ло с нескрываемой радостью и готовностью начать студенческую жизнь. Насчет транспорта также разобрался. Отдельная полоса оказалась выделена под трамвай, делающий круг по городу и останавливающийся как раз у большинства академий. Утренняя толкучка меня ничуть не удивила. Взяв Ло в охапку, слегка распихиваю уже стоящих внутри, чем вызываю недовольное бухтение. Ничего, потерпит. Благо ехать нужно было не так далеко, потому уже через 15 минут мы расплатились и вышли прямо у академии. Небольшие группки студентов сновали туда-сюда, часть заходила внутрь, другие же вставали у табличек с номерами их групп. «Ну и где нужна нам подпись?» «Так, у нас, ОП 101». Ло нашла нужную табличку быстрее меня, сразу отправившись ближе к будущим одногруппникам. «Так, похоже, большинство уже подошло. На занятиях мы в общих чертах познакомились с большинством благородных семей, а Екатерина Александровна, узнав состав нашей группы, дала краткую характеристику каждому. Например, та девушка с огненно-рыжими волосами, которую со всех сторон обступили парни, Екатерина Батари, наследница заграничного военачальника. Прямо за ней брат и сестра из семьи Эйр, Дмитрий и Шарлотта, похоже, спорят о чем-то. Ло уже подошла к одной из девушек, завязав разговор. «Невежливо разглядывать людей, раздалось у меня по духам. Никто не будет от этого в восторге, особенно Эйры, и без тебя знаю». Поворачиваю голову и вижу лицо Тимофея. Войти в круг благородных можно тремя путями. Получить титул за службу и заслуги, за баснословно огромную сумму в имперскую казну и, наконец, через брак. Стоит ли говорить, что желающих последней категории несоразмерно больше прочих, не столько из-за того, что это намного проще, сколько из-за отсутствия необходимости в наращивании влияния. Первые же две категории тоже не упустят возможность породниться с древними семьями. Вот и Тимофей относится к категории тех, чьи предки купили себе титул, но не признание. Сейчас же он решил приударить за девушкой из рода Майер, которая как раз поступила сюда же. С другой стороны, стоит отдать ему должное, он единственный из всех подобных претендентов, кто остался. Всех прочих увозили из тренировочного зала с разбитыми головами. О том, кто учинил подобное зверство, и говорить не стоит. «Тима, разве тебе не нужно постоянно быть с Марией? Что будешь делать, если ее уведут? Можешь не волноваться. Господин Майер сейчас с ней, поэтому я решил пока отойти». Тогда понятно, чего он ретировался. Отношения у них с первого дня не заладились и, не будь его мана с рождения столь плотной, одними синяками дело бы не ограничилось. Толпа внезапно загудела. «Смотрите, это ведь Ольга Николаевна. А кто это с ней?» «Ну конечно, в этом году ведь поступает дочка императора, да еще и в нашу группу». Даже среди благородных это вызвало немалый интерес. В попытке поприветствовать княжну Романову все подались вперед. Даже группа мужчин, до этого обступавшие леди Батари, покинули свой пост и смешались с толпой, чем вызвали разгневанный взгляд графини. Причиной же такого ажиотажа была не столько сама княжна, сколько человек рядом с ней. Помнится, должен быть в нашей группе один кадр, Виктор, приемный сын графа Крафта. Надо же, какой храбрый, так уверенно держится перед толпой, словно не замечает, и продолжает разговор. Княжна даже улыбнулась. «Ольга, как это понимать?» Недовольный окрик был усилен маной, иначе объяснить столь сильной громкости не могу. Вот из толпы выделился и обладатель голоса, Дмитрий Эйр. Их семья все норовит породниться с императорской. «Не понимаю вопроса, господин Эйр», — холодно ответила Ольга. «Я просто решила познакомиться с Виктором. Мы ведь одногруппники. Называть вчерашнего простолюдина по имени, словно вы давние друзья, недостойно вашего положения. Некоторые могут подумать, что вы поддерживаете радикальных либералов. Это будут уже мои проблемы, господин Эйр. Это будут наши общие проблемы, Ольга. Как благородный, я обязан делить с вами одну боль», — уже спокойно продолжил Дмитрий. «Ради этого жили наши предки, ради этого живем и мы. Почему бы нам не обсудить некоторые перспективы укрепления сотрудничества наших семей? А ты, Виктор, иди и найди себе соответствующих себе безродных замухрышек». Тот в сторонку не отошел, наоборот, сблизился с Эйром, оказавшись на расстоянии вытянутой руки. «Я сам решу, куда мне идти и с кем заводить знакомство, а вы всегда можете идти к черту, господин Эйр». Небольшие лужицы на земле мигом покрылись рябью, а воздух вокруг обоих начал завихряться. Вот раздался первый крик драка, а старшекурсники оперативно выбегали из здания, чтобы остановить разбушевавшихся первогодок. Однако в этом уже не было необходимости. «Достаточно, господа». Быстрее, чем большинство успело заметить, руки обоих были схвачены, а мана рассеяна. «Вы же не хотите портить всем первый учебный день ненужным кровопролитием, в особенности вы, господин Эйр. Ваш отец просил меня присмотреть за вашим поведением. У вас сегодня еще будет шанс проявить себя, верно?» Дмитрий в ответ раздраженно цыкнул и отдернул руку, быстро удалившись в толпу. «Благодарю, господин Майер», — слегка поклонилась Джеку Ольга. «Порой Дмитрий позволяет себе слишком многое. Разнимать подобные перебранки — часть работы учителя, пусть и временного. Ладно, ребята, тут больше ни на что смотреть. Идите в здание, преподаватели ждут. После устроенной сцены все еще больше оживились, активно обсуждая произошедшую ситуацию. Некоторые даже думали о том, как скоро труп очередного простолюдина найдут в сточной канаве. Лишь сестра Дмитрия ненадолго задержалась, чтобы извиниться за своего брата. «Я же последовал за всеми ко входу. Группа ОП-101, подойдите, пожалуйста, все сюда», — периодически повторяла невысокая женщина в очках. «ОП-101, не знаю из-за чего, но я сразу начал с настороженностью к ней присматриваться. Другие же, как я понял, моих опасений не разделили и активно приветствовали ее. Наконец, полноценно разбившись на группы, мы проследовали по коридорам института на наш факультет, который оказался на удивление далеко от выхода, зато прямо над столовой. «Приятно познакомиться, я куратор вашей группы, Анна Саввишна Перекусихина», — представилась женщина. «Вас всех можно поздравить с поступлением. Надеюсь, каждый из вас будет активно участвовать в жизни института и оставит для себя множество приятных воспоминаний. Прямо сейчас же вы можете подписать лежащие на столе листы и указать организацию, в которой состоите. Если же таковой нет, мы подберем ее для вас позже. Приятных воспоминаний, как же. Полагаю, скоро нас ждет не самая лучшая часть сегодняшнего дня. Высшие учебные заведения славятся введением ранговой системы для поднятия мотивации обучающихся, причем всего их две. Первая отмечает учебные заслуги, а вторая – боевые. Обязательное участие в ранговых битвах проводится в начале и конце семестра, остальные могут проходить по собственному желанию учеников для изменения рейтинговой таблицы. У первокурсников выбираются исключительно студенты из разных групп, очевидно, не хотят портить отношения внутри недавно сформированного коллектива. Сам рейтинг варьируется от С до С, как по мне, так это чистая формальность. Почти весь ранг застолблен за великими родами и семьями. В ранг Б уже могут попасть представители средних и малых родов, редко, талантливые простолюдины. Все прочие занимают самый многочисленный С ранг. Критерии к рейтингу С с прошлого года изменились. Первоначально, для его получения, необходимо было выйти на бой с одним из преподавателей и достойно себя показать, но после случая двухлетней давности, когда нынешний третьекурсник отправил преподавателя в больницу с тяжелыми травмами, от этого отказались. Сейчас присуждение этого рейтинга будет утверждать комиссия. А теперь, раз уж каждый из вас выбрал себе направление, мы можем отправиться на тренировочный плац, — заключила Анна Саввишна, прибирая листочки в сумку. Постарайтесь там, как по мне, лишняя беготня. Могли бы сразу отвезти нас туда, но, видимо, правила требуют другого. Впрочем, дождь-то прошел, можно и на улицу выйти. Не прошло и 5 минут, как мы вновь оказались в толпе первокурсников. Первые бои уже начались. Как я понял, чтобы разогреть толпу, начать решили с простолюдинов. Оно и понятно, битвы благородных выглядят намного более зрелищно. Хорошо, что они разделили нас на группы, — вздохнула Ло, выходя ко мне из толпы. Не хотелось бы иметь дело с кем-то наподобие Эйра. И не говори, — кивнул я в ответ. Ну как ты там, познакомилась с кем-нибудь? Пока не очень, большинство обычных девочек и члены малых родов сразу вежливо отходят в сторону, завидев перстень у меня на руке, а нас ведь в группе всего 15. Может снять его, пока господин Майер не видит? Можешь рискнуть, но, если он заставит тебя бежать 10 километров, то я тебя предупреждал. Решил я напомнить ей, чем закончился последний раз, когда она так сделала. Положила кольцо в сумку и отправилась гулять по городу, по итогу, сумочку стащили. Что примечательно, вор сам потом нашел ее и слезно умолял сохранить ему жизнь. И все это было прямо на глазах Джека. А что насчет более знатных? Ох, графиня Батари обменялась со мной парой слов. Похоже, ей понравились мои духи. Батари, да, думал, ее интересует только всеобщее внимание. Да уби урода. Раздавались возгласы толпы, следившей за боем. Га-га-га-га-га, заголосил победитель, трясясь словно умалишенный. Вот за это меня и уважают. Значит, очередной бой подошел к концу. Победителем вышел некий Сергей Головач. Вместе с его уходом на табло высветились новые имена. Два новых парня не пытались продемонстрировать чего-то выдающегося, а моментально устремились друг к другу, желая как можно быстрее начать мордобой. Смотреть на подобное большого смысла не имеет. Лучше подготовиться к своему бою. Глава 9. Жаба и гадюка. Спустя относительно небольшой промежуток времени завершился первый этап боев. Все поголовно получили ранг С, хотя некоторые выступили вполне себе ничего, но кто я такой, чтобы спорить с экзаменаторами? После минутного перерыва, на табло вновь начали всплывать имена. Неожиданно, но первым оказался именно я. Что же, тоже неплохо, раньше отстреляюсь. Удачи. Хлопнуло меня по спине Ло. Ни пуха ни пера. К черту. Толпа вновь оживилась, разразившись волной подбадривающих возгласов. Похоже, сейчас их совсем не волнует тот факт, что мы все потенциальные конкуренты, лишь бы бой показали зрелищный. Противника ожидаемо поддерживают побольше. Оно и неудивительно, считай среди своих. Какая-то девчушка даже в щеку чмокнула. Вот только это навряд ли сильно поможет. Парень передо мной чуть ли не на голову ниже, пусть он благородный, но подобную разницу сложно преодолеть. Говорю я, естественно, не про очевидную физическую силу. Вместе с телом источник маны также увеличивается, но лишь для того, чтобы полноценно обеспечить растущий организм. По мере взросления проявляется другое преимущество, заключающееся в большем объеме маны. Однако, если ребенок будет с рождения обладать высоким уровнем маны, тогда уже организм будет стараться быстро вырасти, чтобы банально не разорваться. Скорее всего, именно поэтому среди высшей аристократии даже девушки не бывают ниже 1,70 м. «Ваша задача – заявить о себе», – говорил Джек, когда до экзаменов оставалось несколько дней. «Этот рейтинг не просто для красоты, он свидетельство вашей ценности. Тамошние старики ценят эффектность ничуть не меньше, чем эффективность. Постарайтесь выдумать какой-нибудь перформанс и победить. Подчеркну, это для вашего же блага. Ему легко говорить, а вот я ума не приложу, что в понимании экзаменаторов будет достаточно эффектно. Ладно, разберусь». Наконец прозвучавший гонг заставляет отогнать лишние мысли и сконцентрироваться на оппоненте. Соединяю руки в замок и в каждую направляю ману. В одну закладываю огонь, как основу, в другую – ветер, для усиления. Огонь сжигает с севера на юг. Вместе с тем и мой противник произносит заклинание. Лед. Холодный поток. Хорошо. В обычных ситуациях лед будет или превосходить, или, как минимум, сводить на нет огонь. Но не сейчас. В момент столкновения два заклинания на мгновение остановились, не желая уступать друг другу. А затем вода начала испаряться, уступая место пламени, подгоняемому потоками ветра. Простое в своей сути усиление, на деле может полноценно использовать лишь при взаимодействии нескольких людей. Прогремевший взрыв и последовавшие за ним облако тумана ознаменовали окончание боя. По крайней мере для толпы, что стало заметно по резко начавшемуся шевелению. Я же все еще чувствовал, что мой противник был в сознании и уже готовился к новой атаке, желая воспользоваться возникшей завесой. Времени искать ответ на вопрос о том, как он избежал повреждений, не было, так как из оседающего облака со свистом вылетели 4 ледяные сосульки. Земля делает тело тверже стали. Прикрыл одной рукой глаза, одновременно сокращая дистанцию. В том, что эти атаки меня не ранят, я был уверен. За прошедшие 2 месяца, получилось полноценно овладеть усилением тела, которое в комбинации с этим заклинанием, делает физический урон против меня максимально неэффективным. Пусть, кроме элемента земли, физические повреждения наносит мало заклинаний, но прямо сейчас этот небольшой бонус оказался как раз кстати. Ледышки врезались в тело и рассыпались, лишь слегка порвав одежду и обдав кожу холодом. Делаю еще несколько шагов и прыгаю ногами вперед, попадая точнёхонько в лицо парня. В момент удара энергия из всего тела рывком переходит в ноги, заставляя выдохнуть. Высвобождение сил. Время замедляется, давая мне управлять потоком и высвободить его подобно стреле, пробиться через слой защиты и проникнуть внутрь, отчего у парня из глаз брызнула кровь. Восстанавливаю баланс и приземляюсь на ноги. Удивительно, но он не упал. Причина же этого выяснилась невероятно быстро. Тело его по пояс было покрыто льдом. Вероятно, это заклинание и позволило перенести урон от моей первой атаки, сковывая тело ледяным коконом, что лишался мобильности, но повышал защиту. От удара его мозг должен был получить урон, а значит и использование заклинаний замедлено. Мысль о том, что парень отключился, даже не пришла в голову. Молния парализует мозг. Мана резко рассеялась, а в уши ударил крик толпы. Бой закончен. Только сейчас я увидел, что парень напротив закинул голову назад и лишь изредка подергивается. Вырубился от последнего удара. Так, ранг сразу не выдали. Решили посмотреть на другие матчи, и то хорошо. Алло уже руками машет, показывая пальцы вверх. Отлично получилось, Эд. Вот только прыжок был лишним. Мог ведь и на встречное заклинание напороться. Как уж есть. Тело двигалось как-то само. Постараюсь так больше не делать. Ага, как же. Так переживал, что даже не обратил внимания на то, что противник отрубился. А если бы матч не закончился, то и вовсе мог убить. Нет, это вряд ли, учителям бы хватило сил остановить меня вовремя. Вот и отлично. Смотри, сейчас будет Воронцов. ХМ, сначала я, потом он. Не удивлюсь, если третий будет Ло. Кто-то постарался сделать так, чтобы именно мы были одними из первых. Тем временем по толпе пошла волна шепотков. Пришлось напрячь уши, чтобы услышать причину. Вон, тот торчок выходит, а против него Шувалов. Кстати, за прошедшие 2 месяца я узнал о причине тогдашнего негодования Ольги Дмитриевны. Например, у Тимофея, кроме хронической лудомании, плотность маны прямо противоположна объему, то есть довольно мало. А от ее высвобождения он и вовсе, словно пьянеет, отчего и заработал не лучшую репутацию среди окружения. Ло назвала это пьяным мастером. Вместе с этим оба оппонента вышли на арену и гонка объявила о начале боя. «Уверен, что не пожалеешь», — с сомнением спросил Воронцов, когда его противник уже высвободил ману. «Знаешь ведь, чем все закончится. Не глупи, сделаю это, и кое-кто снова проломит тебе череп. Не хочу носить тебе передачки в больницу, так что начинай. Ну, посмотрим, чем все кончится». Первым начал действовать Воронцов. Под треск разлетевшегося пола он буквально за секунду сократил дистанцию и отвесил размашистый пинок, отправляя противника в полет и сдувая часть дыма ударной волной. Тем не менее, часть смога все же окружила Воронцова, особенно плотно сконцентрировавшись у головы, стараясь закрыть обзор. Нет, не только для этого, даже на расстоянии чувствуется нетипично удушающий запах озона. Эффект проявился практически сразу. Воронцов слегка пошатнулся, но все же устоял на ногах, сместил вес вперед и опустил руки ниже, как спринтер на старте. Тут же его силуэт размылся и пропал, только последовавший затем звук гонга и рассеивающееся поле вывели из ступора. Под удивленные возгласы толпы Воронцов быстро скрылся с арены. Вместе с этим несколько людей принялись за исцеление его противника, без сознания распластавшегося на полу. В одном из углов арены, подальше от шумных студентов, я увидел Джека в окружении неизвестных мне людей. Лицо у него было откровенно недовольное. Очевидно, Тиме не поздоровится на следующей тренировке. Как я и думал, следующей оказалась Ло. Однако сказать про ее бой оказалось нечего. Стоило прозвучать гонгу, как ее противник вылетел с арены, вместе с обнявшей его медведеподобной тушей. Ей определенно повезло, что противником была девушка, не специализирующаяся на усилении. Сама же девушка повреждений не получила, лишь возмущалась, что вся покрыта слюной. Молодец. Попытался я изобразить восхищение, но получилось не очень. Атаковать в самом начале было правильной тактикой. Что-то как-то не очень воодушевляюще. Отчего-то засмеялась над моими словами Ло. Но ты пытался. Ну разве не прекрасные в этом году студенты? Воодушевленно повторял ректор института, Николай Григорьевич Шец. У них определенно есть некоторый навык ведения боя на дальних и средних дистанциях, согласитесь, господин Майер. Не зря они находятся под вашей опекой. Сложно сказать, не разделил его воодушевление Джек. Вспоминая свой первый курс, могу сказать, что дерутся они совершенно без зуба. Особенно последние. В таком случае, нам нужно радоваться. Подхватил его слова последние из компании, Александр Николаевич Иноходцев. Эти дети не повторят судьбу нашего с вами выпуска, из которого кто-то ушел, кого-то выгнали, кого убили. Выбить противника с ринга – тоже возможность победить. Вы все помните, что творилось несколько лет назад, с нескрываемой грустью ответил Джек. Я и сам потерял тогда дорогого друга. Они действительно не должны повторить наши ошибки. Значит, вас не устраивают их навыки ближнего боя, задумчиво хмыкнул ректор. У простолюдинов, возможно, но мне абсолютно не показалось, что ваши претенденты имеют сильные недостатки. Это ваше суждение, Николай Григорьевич. Сейчас большинство из них не готовы к настоящему бою, но, уверяю вас, я непременно изменю их подход. Прямо сейчас, большинство из них мнят себя полноценными магами, считающими, что опускаться до мордобоя выше их чести. Надеюсь, делается это не для того, чтобы они без сомнений шли на смерть. Поморщился Иноходцев. Просто напомню, что у вас есть лишь один семестр и многое сделать за такой срок не выйдет. В таком случае, я не против продлить контракт до года», – слегка улыбнулся Джек. «Меня временно освободили от должностных обязанностей. До меня доходили слухи об этом. Якобы вы хотели убить главу своего отделения, из-за чего тот был вынужден уйти в отставку. Вы же были отстранены. Ну что за глупые шутки, господин Иноходцев? Если бы я хотел его убить, то в отставку Мизинцев и не вышел бы вовсе». Постепенно, один за другим, бои подходили к концу. Мы с Ло даже успели немного пройтись и увидеть, что на соседних площадках также проходят спарринги. Оказалось, они просто разделили каждый факультет. Оно и неудивительно, учитывая, что только на нашем около 300 студентов бои могли идти несколько дней. Даже после проведения своих боев никто не спешил расходиться. Каждый хотел увидеть своих потенциальных конкурентов, их техники и метод ведения боя. Из-за этого у меня чуть не заложило барабанные перепонки от оглушительного крика толпы, причина которого крылась в людях, вышедших на ринг. Ясно, настал черед высшей знати. Первой была дочь императора Ольга Николаевна, а напротив нее некто Тарсуков, о чем гласила информация на табло. Нет, хочешь не хочешь, а всех фамилий никак не запомнить. И когда только княжна успела переодеться из платья в нормальную одежду, неважно, звучит гонг, и я отчетливо вижу, как лицо Тарсукова мгновенно искажается, а пол под ним сильно проседает. Гравитация. Если так, то победить ее будет практически невозможно. Только я так подумал, как незримое давление на Тарсукова пропало. Тот мгновенно выпрямился, вытянул распростертые руки вперед и произнес заклинание. Отторжение. Проклятие. Тело княгини дрогнуло, из носа потекла кровь. Магия этого Тарсукова что-то типа проклятия. Все они действуют по принципу повторения действий. Чем большее количество раз заклинание будет использовано, тем сильнее будет эффект. Наследие. Плащаница пророка. Вместе с произнесенным заклинанием вокруг тела Ольги возникает небольшое сияние, оставшееся кружить вокруг. Отторжение. Порча. От очередного проклятия княгиня вновь дернулась. Странно, но внешне нельзя сказать, стало заклятие сильнее или нет. Наследие. Инверсивный импульс. На этот раз Тарсукова не впечатала в пол, а наоборот, вытолкнула вперед и вверх, ближе к Ольге. Тот, очевидно не ожидав подобного, все же потерял равновесие, из-за чего его рука оказалась в захвате, а последовавший бросок впечатал лицо парня в пол. Стоп, остановил бой судья, стоило Ольге начать произносить заклинание. Впервые за все время кто-то из учителей самостоятельно закончил битву. Секундный подсчет и объявление результатов. Ольга Романова, С-ранг, Петр Тарсуков, А-ранг. Следующей была графиня Батари, о которой говорила Ло. ХМ, какой-то ее противник нервный. Пыточная. 1000 игл. Вместе с заклинанием за спиной графини материализовалось множество длинных и тонких лезвий. Помнится, однажды к нам приходил один доктор из дальневосточников, утверждал, что иглоукалыванием может исцелить любую болезнь абсолютно без магии. Звучало интересно, но в итоге никто не решился узнать подробнее. Те же иглы, что сейчас кружат возле батареи, чем-то похожи на те, тонкие и длинные. От таких хорошо бы прикрыться чем-то, прочными они не выглядят. Что примечательно, противник Екатерины имел именно такую способность, создавая перед собой стальные плиты, защищающие от атак. Вот только перейти в контратаку он так и не смог. На всеобщее удивление, получив лишь несколько игл в ногу, он завалился на бок, крича так, словно его на куски режут. Результаты же вновь высветились на табло. Екатерина Батари, А-ранг, Евгений Железнов, А-ранг. Графиня в ответ топнула ножкой и быстро удалилась. Видимо, рассчитывала повторить успех Ольги. Все это продолжалось еще около получаса. В конце учителя сказали, что обсудят проведенные бои и выдадут номерной ранг тем, кто не получил его во время боев. Меня и Ло в том числе. Уже на выходе мы встретили Джека, говорившего с Ольгой каким-то неизвестным. «Уверяю вас, господин Карт, вы можете доверить мне ее высочество, преподавательский состав сможет о ней позаботиться. Даже не сомневаюсь, господин Майер, так же как вы когда-то хотели позаботиться обо мне, кто старое помянет, тому глаз вон. К тому же, именно благодаря тому случаю вас теперь называют 1000 мечей, вы должны быть мне даже в какой-то степени благодарны. А кто старое забудет, тому 2. Извините, что в случае со мной не смогли оправдать свое прозвище Джека-потрошителя. Достаточно, Зик, остановила перепалку Ольга. Нам пора откланяться. Всего хорошего. Как только княжна удалилась, мы подошли ближе. Кто это был вместе с цесаревной? Поинтересовалась Ло. Кажется, вы не в лучших отношениях. Да так, старый знакомый, махнул Джек. У нас с ним осталось одно неразрешенное пару лет назад дело, но не волнуйтесь, скоро мы все уладим. Что думаешь обо всем этом? Спросила Ольга у сидящего напротив нее мужчины. Мало того, что Майер нанялся сам, так он еще и трех фаворитов притащил. Думаю, что вам нужно быть настороже, ответил ей телохранитель. Зигфрид Карт, ваши старшие братья давно планируют убрать вас из-за особой родовой способности. Вопрос лишь в том, кто из них сделает первый шаг. Третий цесаревич, открыто пославший одного из своих лучших убийц или первый, что может подстроить ряд несчастных случаев. Я не смогу вас сопровождать, а среди сторонников у нас лишь пара человек, откровенно говоря, дела плохи. Я не претендую на престол, но их маниакальная жажда власти говорит им избавляться от любой опасности. Разве это не слишком? Отнюдь. Я понимаю их мысли. Даже его величество не может выдать вас за наших ближайших соседей из-за опасения о будущем. Пусть не вы, но ваши потомки могут иметь притязания на престол. Стоит ли говорить, что вести битвы с вашей способностью будет намного проще? Вы ведь ни много ни мало, будущее видите. Глава 10. Работа. Пусть на улице и были лужи от недавно прошедшего дождя, мы с Ло все же решили пройтись до дома пешком. Как по мне, так вводить все эти ранги – совершенно лишнее дело, решила высказаться Ло. Они ведь, якобы, продвигают политику равенства, а на деле наибольшую поддержку получают те, у кого бабла и без того завались. Считать чужие деньги – не лучший способ провести время. Ладно еще дома, но мы ведь близко к академии. Среди наших одногруппников также есть благородные, могут и обидеться. Уж в последнем я более чем уверен. Чего только стоит та стычка утром. Радует, что мы с ними не будем часто разговаривать. Безусловно, в группы по профилю подготовки нас организовали, вот только огромное количество времени будет отдаваться практике. Не стоит думать, что в будущем от нас будут требовать только закрытие разломов. Всяческих тварей и во внешнем мире полно. Как я понял, лишь первый семестр будет проходить в академии, а дальше нас будут отправлять с практики на практику. Очень удобно для преподавателей. Количество теоретических предметов же сведено к небольшому курсу лекций о повадках и особенностях монстров, которые пройдут в начале года. Может показаться, что, в отличие от того же военного дела, работенка не пыльная и прибыльная, но тонкости есть везде. Раньше я уже встречался с монстрами. Двейн выводил нас на охоту, чтобы мы оттачивали свои навыки. Естественно, мы не должны были заниматься истреблением монстров, это работа солдат. Думая об этом сейчас, я понимаю, что тогда он выбирал самых способных. Большинство тварей были не очень сильны, но сбивались в стаи, создавая проблемы. Иногда среди них появлялся вожак, так называемый король, имевший характерную особенность. Однажды, получив от такого удар, даже несмотря на защитную магию, увидел перед глазами звезды. Если мы жили в относительно спокойном регионе, то мне страшно даже представить чудище запасных мест. О чем задумался, Эд? Вернула меня в реальность Ло. Как-то неловко молча идти. А, да, прости. Просто вспомнил кое-что из прошлого. Прошлого значит, как думаешь, они действительно придут сюда? Одна мысль об этом вызывает головную боль. Нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Все верно, они идут сюда. Пусть мне и стоит надеяться, что их поймает, а еще лучше убьет контрразведка империи. Это не так. Стать достаточно сильным, чтобы самостоятельно противостоять двойну и победить. Не ради тех, кто умер в церкви, не ради Ло, желанием мести она не горит. Это лишь удобные предлоги. Ради себя, себя и только. Покарать предателей, решивших отобрать мое. Глаз за глаз, зуб за зуб и зло за зло. Эд, получил я легкий щелбан по лбу. Будешь ходить с таким хмурым лицом, морщины рано появятся. Но, по правде говоря, я был бы рад, попроси она отомстить за нее. О чем я только думаю. Как скажешь. Прости, ничего не могу с собой поделать. Сама понимаешь, прямо сейчас мы мало что можем сделать. Мало или нет, но сделать все от нас зависящее необходимо. А иначе никак. Кстати, представляешь, недавно нашла в одном из шкафов на кухне огромное количество каких-то газет из желтой прессы. Такая фигня там была, я сразу все и выкинула. Вот как, кому в голову вообще пришло бы читать тот бред сумасшедшего? А я ведь так и не дочитал про кыштымского карлика-эксгибициониста, жаль. После посещения Академии на улицу я собрался только под вечер. Ложа пошла в какое-то кафе по приглашению графини Батори. Сказала, пусть это и выглядит подозрительно, но обижать дочку богатой и влиятельной семьи себе дороже. Не очень хочется отпускать ее одну, но у меня есть дела. Выйдя из дома, сразу сажусь на трамвай и еду на север города, ближе к окраине. Подойдя к назначенному адресу, вижу группу людей, все разного возраста и степени опрятности, объединяемые только крепким телосложением. Рядом с ними две повозки, одна крытая, другая нет. Первым делом подошел к коренастому мужику-восточнику, лидеру группы. «Все собрались, все!» Прозвучал мне ответ, за которым последовал короткий кивок, приведший всю группу в движение. Большинство разместилось в открытой повозке, и лишь восточник и еще один парень залезли внутрь закрытой. Работаем как обычно. Лишних разговоров не было, я взял вожжи, и повозка начала медленный путь вперед. Как же я ввязался в какую-то сомнительную авантюру? Ответ лежит на поверхности – деньги, а точнее желание их заработать. Еще месяц назад я спросил у Джека насчет работы и, после его небольших раздумий, получил ответ. У Долорес вполне достаточно денег, чтобы обеспечивать вас обоих, но я понимаю твое желание заработать. Хорошо, дам тебе адрес, придешь на место, там встретит, не перепутаешь. Вопросов никому не задавай. Я так и сделал. Пришел по указанному адресу, где меня встретил тот самый восточник и сказал вести повозку. Как и было сказано, вопросов я не задал. Спокойно проехали по улицам на другой конец города к небольшому складу, где и остановились. Мне сказали сидеть на месте и следить за окружением с помощью магии, а все остальные принялись вытаскивать из повозки большие ящики и переносить их на склад. Во время всего этого удалось подглядеть содержимое коробок. Черт, я был готов увидеть наркотики, оружие или еще что-то полулегальное, но не это. Одежда. Совершенно обычная одежда. Все эти мужики с серьезными лицами разгружали довольно качественный, но все еще обычный текстиль, отчего и получили от меня обобщающее прозвище «грузчики». После того, как все было разгружено, мы вернулись и повторили путь еще три раза. После этого раз в неделю я отправлялся по адресу, который мне выдавали, и все повторялось. Этот раз не стал исключением. Когда мы уже прибыли к нужному месту и грузчики приступили к переносу товара, я отчетливо почувствовал источник колебания маны из здания напротив. Еще больше насторожил тот факт, что сама постройка выглядела давно пустующей. Первым делом обратился к главному. Кто-то в здании напротив. Необычный человек. Стреляй. На секунду я растерялся и посмотрел на него. Восточник поймал мой взгляд и добавил. Но не насмерть. Вот это уже больше походило на то, чего я ожидал от работы. Сам неизвестный не особо силен, лишь начальный уровень. Как раз подошел к окну и смотрит в нашу сторону. Стоило ему перевести взгляд с нас на грузчиков, как я сразу применил заклинание. Расстояние довольно большое, нужно вложить побольше маны. Воздух. Пузырь. Пучок воздуха слетает с рук и в считанные секунды врезается в грудь парня, отчего тот, под звон стекла, отлетает в другой конец комнаты. Слишком уж сильно его швырнуло. Неужто успел среагировать в последний момент и отпрыгнуть? Нет, неизвестный схватился за грудь и пытается отдышаться. Удар не должен вызвать повреждений, а вот боль не шуточная. Готово. Теперь у него должно пропасть желание следить за нами. Молодец. Что примечательно, на разбитое стекло рабочие даже не обратили внимания, и дело тут явно не в проблемах со слухом. Нет, нужно будет все же расспросить Джека поподробнее. Хмурый вид рабочих я еще мог списать на усталость, но вот шпионаж другое дело. Вести повозку и следить за окружением одно дело, даже отогнать слабенького мага не проблема, другой вопрос будет, если в один момент мне таким же спокойным голосом скажут «убей». Боги следят за всеми, а особенно внимательно следят за своими служителями. Уверен, для нас сло все сложилось так хорошо именно благодаря им. Всевышние готовы закрыть глаза, если убийство будет ради защиты, или противником был маг хаоса, но убивать пусть нечистых на руку, пусть преступников, но обычных людей, прямой путь потерять божественную защиту, а вместе с этим и магию исцеления. Ладно. Сейчас нужно сконцентрироваться на работе, вполне возможно, что поблизости может быть еще кто-то. Этой мыслью я попытался отогнать волнение, но, как назло, ни по дороге обратно, ни после, я не смог никого почувствовать, отчего поток мыслей продолжился. Сейчас у меня 5 заклинаний начального уровня, 4 продвинутого и 1 высокого. Если лишусь исцеления, то придется развивать магию земли, для улучшения защиты, неприятно. Насколько бы ни был гениален маг, он не может обойти ограничения своего тела. Не знаю причину, но выучить много заклинаний невозможно. На нынешнем уровне я забил практически все ячейки, оставив место лишь под магию высокого ранга. Попробую обойти ограничения и изучить еще заклинаний продвинутого ранга, как мой мозг начнет постепенно превращаться в кашу. Конечно, есть костыли в виде ритуалов, но они требуют длительного времени подготовки и катализатор. Остается 2 варианта. Первый – продвинуться до высшего класса, тогда количество возможных для изучения заклинаний увеличится вдвое. Вот только до прорыва мне еще далеко, внутренняя энергия местами нестабильна, а распределение неравномерно. Второй вариант – артефакты, способные высвобождать заложенную в них магию, но ставлю на то, что стоят они немерено. Закончили перевозки мы уже затемно. Получив деньги и адрес следующей поездки, отправился домой, где, судя по свету в окнах, меня уже ждала Ло. Из ее рассказа я понял, что посидели они с Батари довольно неплохо, единственное, что графиня, оказывается, надеялась, что мы придем вместе. Пусть я и сам об этом подумывал, но сомневаюсь, что нашел бы себе место среди дамских разговоров. Ладно, пора бы уже готовиться ко сну. На следующий день мы по обыкновению встали рано. Первыми стояли пары практического ведения боя, которые будут проходить не в институте, а том самом первом тренировочном комплексе, куда мы уже ходили. Сам путь занял около 20 минут, что, учитывая хорошую погоду, показалось мгновением. Стоило зайти в пустой холл, как к нам подошла графиня Батари. «Приветик, как я и думала, вы пришли одними из первых. Из чего же вы сделали такой вывод?» Поинтересоваться я решил скорее для приличия, уж больно наигранно все это выглядит. «Дело в том, что мы с господином Майером дальние родственники. Если точнее, то моя бабушка по отцовской линии приходится сестрой нынешнему главе рода. Из-за этого я пару раз уже была в столице и имела возможность познакомиться с Джеком. Представляете, он приезжал на час раньше прибытия поезда и ждал меня. Я тогда посмеялась, но стало абсолютно не до смеха, когда в день отбытия он поднял меня в 5 утра, чтобы не проспать отправление поезда в 10. И к чему нам эта информация? Если это она так пытается втереться в доверие, то получается пока не очень. Значит, вы пришли так рано только из-за того, что сегодняшнее занятие ведет господин Майер, отчасти. Но основная причина все же в том, что моя квартира располагается в здании напротив. И еще кое-что, я вчера говорила это Долорес, скажу и тебе. Пожалуйста, не обращайся ко мне на «вы», это заставляет чувствовать себя неловко. Можно просто Катя или, если это слишком фамильярно, Катерина. Хорошо, я сделал небольшую паузу. Катерина, господин Майер уже здесь, он вместе с еще одним преподавателем отошел поговорить с администратором, уточнить что-то по залу. Мне же сказали остаться здесь и ждать остальных. Кать, можно откровенный вопрос? Подала голос до этого молчавшая Ло. О, это значит, что мы уже друзья. С какой организацией вы заключили контракт по закрытию разломов? Это разве что-то конфиденциальное? Недоумевая наклонила голову Батари. С первым отделением ЦЛА. Если не ошибаюсь, вы в 11-м. Просто одна мысль беспокоила, но она не подтвердилась. Раз так, то... Виктор, не успела Ло закончить, как Батари уже бежала к новоприбывшему студенту. Как вчера добрался до дома, те парни совсем не выглядели как твои друзья, но, вижу, с тобой все хорошо. Да, Кать, все нормально, просто были срочные дела, значит и с этим успела спеться. Ничего не скажешь, заводить знакомство графиня умела отлично. Студенты начали прибывать один за другим, прибывшая сразу за Виктором дочь императора не удостоилась такой же бурной реакции, как, впрочем, и следующие пришедшие, а вот Наиров отреагировала довольно живо, особенно Дмитрия. Поинтересовавшись в регистратуре, в какой зал нам нужно пройти, направился в раздевалку. Пусть места там и хватает, но толкучку на выходе я не люблю. К сожалению, практически сразу за мной последовали и остальные. На самой тренировочной площадке нас уже ожидали. Преподавателей было двое, первым был Джек, а вот второй оказалась девушка одного с ним возраста. Может и было в ней что-то необычное, но мое внимание забрал широкий шрам, проходивший от ключицы до виска. «Здравствуйте, уважаемые учащиеся!» Формально поприветствовала нас девушка и, дождавшись такого же от нас, продолжила. Меня зовут Анна Леонидовна. Сегодня у нас с вами пройдет первое в этом году практическое занятие. Давайте первым делом вы попробуете сказать мне, что наиболее важно для мага. Ответы посыпались моментально один за другим, у каждого было свое мнение на этот счет, потому и спор разгорелся практически сразу. Достаточно. Остановил всех Джек. Все, что вы говорите, безусловно важно, как и множество других вещей. Наверняка, некоторые из вас замечали, что далеко не все изнурительные тренировки приносят плоды, иногда все сводится к происхождению. Я вижу разочарованные взгляды некоторых из вас, потому хочу добавить от себя, что к этому все не сводится. Наследственность влияет на объем маны, но дальность использования заклинания и их разовая мощность выброса к этому не относится. Потому был составлен профессиональный стандарт мага, требующий соблюдения вне зависимости от происхождения. Проходишь его и получаешь удостоверение. Меня зовут Мамутрахал. По поднятой руке обратился к учителям какой-то парень. Какие критерии в данном стандарте? Мне в школе об этом не рассказывали. Мне тоже. И мне. Подхватили вопрос остальные студенты. Ань, в него недавно поправки вносили. Джек перекинул с себя обязанность отвечать. Актуальный текст знаешь? Конечно. Не растерялась Анна Леонидовна и, словно по бумажке, отчеканила. Объем маны не менее 200 эфирных кубов, дальность применения заклинаний не менее 20 метров, выброс не менее 50 эксплод. В случае удовлетворения требований кандидата ждет практическое испытание. А вы проходили этот тест? Все не унимались студенты. Какой был тест? Конечно же сдала, без этого сюда на работу и не берут. Гордо улыбнулась Анна. Главным испытанием было убить монстра короля высшего класса. Я потратила на это несколько дней, тогда и заработала этот шрам на шее. А что насчет вас? Теперь Мамут обратился к Джеку. С кем сражались вы? А у меня этой лицензии нет. Пожал тот плечами. По базовым критериям не прохожу. Как? Но ведь нам сказали, что это обязательно. Договорить парень не смог, так как кто-то из одногруппников закрыл ему рот и оттащил поближе к толпе. Думают, что он его прибьет что ли. Из-за нынешних третьекурсников, сейчас находящихся на практике вместе с преподавателями, академии понадобились дополнительные кадры. Мой контракт длится лишь один семестр, пока они не вернутся. Джек размял руки. Но не нужно беспокойства, я тоже не совсем уж слабак. Давайте оставим разговор и, наконец, перейдем к занятию. Попыталась разрядить обстановку Анна. Хорошо, глава 11. Мотивацию надо поднять. Ну, Мамут, сразу видно, ты не из робкого десятка. Хлопала парня по плечу Батари, пока преподаватели решали, как нас делить. Ты как-нибудь спроси у местных благородных, что стало с теми, кто насмехался над ним. Тот в ответ сразу замотал головой. Да я не хотел, я не знал. Услышав эти жалостливые оправдания, Дмитрий также вставил свои 5 копеек, а звучит неплохо. Так и быть, потрачусь тебе на памятник с фразой «он не хотел, он не знал», очень точно описывает большинство простолюдинов. Прекратите запугивать его. Наконец остановила Анна Леонидовна их, по крайней мере я надеюсь, шутки. Если бы студентов убивали за любопытство, то никто бы и не учился вовсе. Вчера мы изучили ваши личные дела, сейчас согласовали группы, пора приступить к разделению. Если коротко, то к Анне Леонидовне отправились Романова, Эйры, Батари, Долориса и еще пара неблагородных. Остальные остались с Джеком и, что привлекло мое внимание, Виктор Крафт также был с нами. Если учесть, что он приемный сын, то разве не должен быть одарен в магии? Или решающую роль сыграла его способность? Как вы думаете, студенты, почему вот они с ней? Джек указал на удаляющуюся группу, затем на себя. А вы со мной, можете не отвечать, я сам. Все как раз таки из-за того, что вы не удовлетворяете тому самому злосчастному стандарту, в основном по дальности применения магии. Конечно, некоторые из вас указали, что предпочитают ближний бой, но не все. Тех из вас, для кого зваться официальным магом все же очень важно, очень жаль. Ваша будущая специальность – закрытие разломов, а для этого не обязательно атаковать издалека. Перейдете вы в другую группу или останетесь здесь зависит только от вас. Кому-нибудь есть, что сказать? У меня есть. Поднял руку Виктор. В ответ последовал незамедлительный кивок. Говори. Но, если вопрос будет глупый, отвечать не буду. У кого из оставшихся здесь самый большой объем и выброс? Джек сразу указал на меня. Вот у него. По-хорошему, Эдварда здесь быть не должно, но дальность в 12 метров сыграла свою роль. Вы уже в таком возрасте, когда увеличить радиус применения больше, чем на 5 метров, практически невозможно. В любом случае, давайте перейдем к занятию. Ваша задача будет невероятно проста – победить меня. От его слов у меня невольно глаза на лоб полезли. Теперь понятно, почему перед началом учебы он говорил, что у нас была последняя тренировка, он будет избивать меня на официальных занятиях. За прошедшие 2 месяца я смог улучшить восприятие, так что глаза стали успевать за движениями Джека. Он все еще быстро, но больше не оставляет послеобразы. Нас здесь 8 человек. Одно дело справляться с 3, раскидывая их по 1, и совсем другое, когда их почти втрое больше. Однако не похоже, что нашего будущего мучителя это хоть сколько-то нибудь волнует. Ну конечно, каждый здесь ему на 1 удар. Если вам нужно оружие, можете взять. Одной рукой Джек указал в сторону стоек с инвентарем, а другой поднял с пола импровизированное копье с мешочком на конце, заменявшим лезвие. Можете даже боевое достать, если взяли с собой. Как разберете, начнем. Насчет последнего он не соврал. Стоило последнему из студентов взять со стенда тренировочный клинок, как мне в лицо полетело импровизированное копье. Чудом успев уклониться от первого выпада, я, к своему удивлению, чуть не получил новый, заставивший потерять равновесие. Затем последовал удар ногой. Тяжелый пинок заставил проехаться коленом по полу и поморщиться. К этому моменту подбежали остальные студенты, так что град ударов переключился на них. Особенно привлекали внимание стойкой выпады Джека. Из-за того, что первая была очень низкой, все атаки наносились снизу вверх, что затрудняет блокирование. Сами же выпады, несмотря на позицию, требующую прикладывать дополнительные силы, были нанесены одной рукой. Это наводит на определенные догадки. И понял это не только я, Виктор также внимательно следил за битвой. Ты тоже заметил? Пусть он и не говорит прямо, но сейчас показывает один из способов использования магии в ограниченном радиусе. Его выпады усилены магией ветра, для увеличения пробивной силы и скорости возврата. Озвучил я свою догадку. Получается, мы должны сражаться с ним, используя усиленное оружие? Не факт, любую технику можно интерпретировать по-своему, как минимум ты оружие не взял. Я поставлю на оригинальность. Попробуй создать момент для атаки. Я лишь кивнул в ответ. Оригинальность значит, попробуем. Только что на пол упал последний из студентов, остались лишь мы 2. Нужно выиграть немного времени, пока остальные не придут в себя. Джек уже устремился ко мне, еще чуть-чуть и я попаду в зону атаки. Вода, гидрорезок. Он уже знает, что это за заклинание, так что остановился и приготовился парировать, как и в первый раз. Вот только на этот раз трюк не тот же. На самом выходе рассеиваю ману и, вместо сжатого потока воды, Джека окатило множеством брызг. Отлично, глаза он прикрыл свободной рукой, обзор по бокам закрыт. Сейчас нужно понадеяться, что момент не будет упущен. Как ответ на мои мысли, за спиной Джека мелькнула тень и устремила клинок в открытый бок. Однако заполучить победу оказалось не так-то просто. Копье в руке Майра крутанулось и отвела тренировочный меч в сторону, позволив зажать его рукой. В этот же момент Виктор отпустил оружие, а сам растворился в черной дымке. Ну отлично, оставил меня 1 на 1. Молния парализует мозг и мышцы. Новое заклинание было направлено опять же не на самого Джека, а лужу воды, образовавшуюся после предыдущего заклинания. Практически сразу его передернуло, я даже услышал сдавленный рык, после которого тот сразу отпрыгнул в сторону. В те секунды, пока он находился в воздухе, рядом с ним вновь возник темный силуэт, занесший клинок, путь которому преградило копье. Это нападение также должно было провалиться. Должно было, будь это обычный тренировочный меч. Толстая древко было разрезано острым клинком, затем устремившимся в горло противника. Окружающий воздух мгновенно потяжелел и стал могильно холодным. Я сразу вспомнил это чувство. Подавление. Когда разница сил настолько велика, что инстинкты вопят об опасности. Вот видите, не так уж было и сложно победить. Верно? С улыбкой спросил Джек, одной рукой удерживая холодное лезвие в сантиметре от своей шеи, а другой схватив Виктора за подмышку. А вы боялись? Может, отпустите? Не очень удобно так стоять. А ты на своих 2 то устоишь? Вместо ответа тело Виктора обмякло, а освобожденная была рука опустилась, так и не выпустив клинок. Как я и думал, этот парень чем-то похож на него. Пробормотал Джек, после подозвав меня. Он переутомился, отнеси его в лазарет, пусть отлежится. А пока вы ходите, мы продолжим занятие. И как мне его нормально переносить? Тут ни носилок, ни тележки какой. Ну, смотри, таскал когда-нибудь мешок картошки? В первый же день обучения нам поставили так называемое практическое ведение боя. Когда я увидела, что одним из учителей был мой названный дядя, то ожидала очередной мордобой, совсем далекий от той магии, что я столько раз представляла в своем старом мире. Как же хорошо, что мои опасения не подтвердились. Сейчас, когда нас разделили на группы, у меня появился шанс поучиться у официального мага. Только вот плохо, что Эда нет. Не нравится мне окружение всех этих людей, особенно Батари. Не то, чтобы я особо хорошо разбиралась в людях, но от нее так и прет притворство. Впрочем, не стоит ее выделять на фоне остальных, уверена, каждый из них будет не против подгадить другому. Как вы понимаете, наша тренировка будет отличаться от другой группы. Начало, Анна Леонидовна. Уже сейчас вы удовлетворяете как минимум двум факторам, необходимым для получения лицензии, так что вам необходим индивидуальный план, рассчитанный на улучшение конкретной области. Дальше она начала расписывать, почему соблюдать баланс очень важно, почему это так престижно и уважаемо в обществе и что каждый благородный должен хотя бы попытаться получить заветную корочку.